4. Откровение. Вечером Бронте заявляется в мою комнату, хватает меня за плечи и толкает обратно на кровать с такой силой, что врезаюсь головой в стену. «Оу, ты чего?» «Ах ты, подонок!» — кричит она. «Не отрицаю. Подонок так подонок. Однако иногда подонкам в жизни больше везет». «Что ты сказал ему там, за моржом?» «Я зачитал ему его права. Он имеет право молчать, имеет право найти какую-нибудь другую девчонку и пускать над ней слюнки. Словом, то, что обычно говорят преступникам». «Да у него ни одного привода в полицию нет», — говорит Бронте. «Просто такие идиоты, как ты, выдумывают о нем всякие гадости. Его не понимают. Вот и все. Только я одна изо всех сил напрягаюсь, стараюсь понять его, чихать ему на твои угрозы. И я не перестану встречаться с ним, как бы ты ни бесчинствовал». Тут я не выдержал и заржал. «Тоже мне нашла дебошира. Теннисон, посмотри правде в глаза. Ты самый настоящий хулиган и отморозок». «Это кто так говорит?» «Ну, погоди же, кто б ты ни был, тот, кто обзывает меня отморозком, доберусь, да как набью морду. Уже воображаю себе эту упоительную картину, и тут вдруг до меня доходит, что она самым ясным образом доказывает правоту Бронта, из-за чего мне еще больше хочется кого-нибудь отдубасить. Порочный круг. Что-то мне немного не по себе. Неужели я и вправду хулиган? Надо признать, не впервые мне бросают такое обвинение, но сегодня случилось то, чего никогда не случалось раньше. Оно проламывает мою оборону и бьет в самое яблочко. Внезапно я осознаю, что, по крайней мере, в глазах некоторых я действительно хулиган и отморозок. Это то, что люди называют откровением. Откровения никогда не бывают приятными. Скорее, наоборот. Отвратная штука». «Держись подальше от Брюстера», — предупреждает сестра и поворачивается, чтобы уйти, но я говорю ей вдогонку. «Хорошо, хорошо, я понял». Она приостанавливается около двери. «Он первый парень, который тебе нравится и которому при этом нравишься ты, так что, кажется, тут особый случай. Все, усек». Она поворачивается ко мне. Похоже, кипение в котле слегка улеглось. «Не первый», — возражает она. «Просто первый в моей взрослой жизни». «Вот умора! Мы с ней одного возраста, какие-то 15 минут разница. Я, кстати, старше, и, пожалуйста, она считает себя взрослой». «Берегись, Бронте, потому что, ну, признай, этот парень, ну, он ниже тебя». Прежде чем выйти, она долго смотрит на меня и печально качает головой. «Лучше ты берегись, Тенни. Снобизм — это очень... очень гадкая штука».